остается считанные минуты. Перед тем, как уйти, Лоренс еще раз осматривает клетку и оставляет Шейна и Шейлу сидящими на корточках, у каждого в лапках по цветку. Единственное, что мне еще известно об этих последних минутах, это то, что фразы вроде «Ты точно не забыл ту шелковую рубашку?» или «Помнишь, куда положил новые тапочки?» невозможно. Что бы нас с собой не брал, все уже собрано в таинственном, неупоминаемом и страшном месте его старта в час икс. Ему не нужно ничего из того, что нужно нам. Выходит он из дома с пустыми руками, без шляпы, с небрежной легкостью человека, идущего к газетному киоску или легендарному шафоту. Часть третья. Земное пространство предпочитает скрытность. Самое большее, что оно дает взгляду, это панорама. Горизонт опускается за уходящим из дома путешественником, как крышка люка в замедленном кино. Для остающихся всякий город на расстоянии однодневной прогулки не видим. Зато можно легко наблюдать такие отвлеченности, как, например, лунный кратер и тень, отброшенная его круглой кромкой. Фокусник, демонстрирующий нам небосклон, засучил рукава и работает на глазах у крохотных зевак. Планеты могут скрываться из виду, так же, как предметы исчезают за выпуклым паблисом щеки, но не возвращаются, когда Земля поворачивает голову. Обнаженность ночи чудовищна. Ланс улетел. Хрупкость его молодого тела возрастает в прямой зависимости от расстояния, которое он преодолевает. Старик Боб с женой всматривается со своего балкона в бесконечно пугающее ночное небо и завидует участи рыбацких жен. Если источники Бога достоверны, имя Ланс Лос-де-Лак впервые встречается в стихе 3676-м памятника 19 века «Песня о телеге». Ланс, Ланселин, Ланселотик – увещательные имена, с которыми обращаются к переливающимся соленым влажным звездам. Отроки рыцари учатся игре на лире и соколиной охоте. Гиблые лесы, башни печали, Альтебаран, Бетельгейзе, эхо сарацинского боевого клича. Великие ратные подвиги, чудесные воины проступают из глубины ужасных созвездий. Над балконом боков сэр Перр, черный рыцарь, сэр Перриман, красный рыцарь, сэр Перр, зеленый рыцарь, сэр Персиан, синий рыцарь. И простодушный старый сэр Грумор Грумарсон, бормочущий себе под нос северные проклятия. От прямого бинокля на лопроку карта смята и промокла, и ты плохо держишь фонарик. Это миссис Бок. Переведите дыхание. Взгляните еще раз на небо. Ланселот улетел. Надежда увидеть его при жизни примерно равна возможности повстречаться с ним в вечности. Ланселот озерный. Изгнанный страны Логрис. Мы бы назвали ее страной великих озер. И скачет сейчас звездной пыли ночного неба. Едва ли не такого же далекого, как местная вселенная Боков с балконом и черным, как уголь, запятнанным тенями садом, устремляется к лире короля Артура, где пылает и маленький Вега, один из немногих космических объектов, которые могут быть найдены с помощью этой чертовой карты. Млечная дымка вызывает у Бога головокружение, безотчетную досаду, помутнение рассудка, страх перед бесконечностью. И все-таки они не в силах оторваться от астрономического кошмара и вернуться в освещенную спальню, угол которой виден сквозь застекленную дверь. Но вот планета поднимается над горизонтом, как крошечный костер. Там проведен очередный мост, ведущий в иной мир, откуда они возвращаются. Ланселот карабкается по нему, преодолевая страшную боль и несказанную тревогу. Ты не должен заходить за черту, которая наречена чертой страха. Но другой волшебник приказывает, ты должен. И на тебя даже снизойдет чувство юмора, с которым пройдешь через все испытания. Стоящим боком кажется, что они различают Ланса, поднимающегося на крючьих по сверкающей стене небосклона, или неслышно прокладывающего тропу в мягком снегу туманности. Лабас. Огромный ледник, это между стоянкой 10 и 11, весь изморен и голубых трещин. Мы пытаемся рассмотреть петляющий маршрут восхождения. Кажется, различаем легкого стройного Ланса среди других связанных веревкой силуэтов. Исчез. Это он. Или Дэнни, молодой биолог лучшего класса. На место в темной долине у подножия вертикального небосвода мы вспоминаем. Миссис Бок отчетливее, чем ее супруг. Специальное название для трещин. И готических нагромождений льда, которые Ланс произносил с такой профессиональной лихостью в своем альпийском детстве. Теперь она несколько световых лет старше. Сироки и цирки, лавины и уколы, романские отголоски, германская магия отзываются в крохоте альпинистских подкованных башмаков, как в средневековых романах. Ах, вот он опять, распятый на уступе между двумя звездами. Затем очень медленно огибающий утес, такой отвесный, с такими ничтожными зацепками, что само представление о льнущих к ним кончиках пальцев и скользящих башмаках наполняет вас отчаянным страхом высоты. И сквозь набежавшие слезы старые боги видят Ланса, оставленного на произвол судьбы на каменном карнизе. И вот он снова карабкается, а затем в какой-то жуткой безопасности передышки с ледорубом и рюкзаком стоит на вершине, возвышающийся над остальными, и его профиль подсвечен солнечным лучом. Или он уже на пути вниз? Я предполагаю, что от путешественников нет никаких вестей, что боги длят свой жалкий дозор. И пока они ждут возвращения сына, все ответвления и развилки его спуска срываются в пропасть их отчаяния. А может быть, он благополучно разминулся с этими льдистыми остроугольными глыбами, вертикально соскальзывающими в преисподнюю. Сумел зацепиться, вбить крюк, и теперь блаженно съезжает вниз по сверкающему небесному откосу. И поскольку боги так и не слышат звонка в дверь этого логического завершения воображаемой череды шагов, независимо от того, насколько терпеливо мы растягиваем их по мере приближения в наших мечтах, мы должны отфутболить его назад и заставить снова начать свое восхождение, а затем отбросить его еще дальше, так, чтобы он все еще находился в альпинистском лагере. Палатки уборные под открытым небом, и смогла кожа и дети попрошайки. Уже после того, как мы представили его пригнувшим голову под леродендровым деревом, прежде чем пересечь лужайку, подойти к двери и нажать на кнопку звонка. Как бы измененный частыми появлениями в мыслях родителей, Ланс теперь устало бредет по грязным лужам, затем по склону холма, на фоне истощенного войны пейзажа, оступаясь и скользя по мертвой траве. Впереди рутинный подъем по скале, затем вершина. Хребет покорен. Наши потери велики. Как узнают об этом? Получив телеграмму, заказное письмо. И кто исполняет роль палача? Специальный курьер или обычный красноносый ленивый почтальон? Всегда чуть-чуть навеселе. У него свои неприятности. Распишитесь тут. Большой палец, маленький крестик, тупой карандаш. Его сероватый фиолетовый древесины вернут его неразборчивый росчерк открывшейся беды. Но никаких новостей. Проходит месяц. Шин и Шила в прекрасной форме. И кажется, очень привязаны друг к другу. Спят в одной коробке, свернувшись в пушистый комок. После многочисленных попыток Ланс подобрал звук, явно имевший успех у шиншилл, звук, издаваемый сжатыми губами, в виде быстрой последовательности нескольких мягких влажных посвистов, напоминающих те, что выдавается через соломинку, когда напиток иссяк, и у бокаля остались только пузырьки. Но родители никак не могли его воспроизвести, то ли это не тот, то ли что-то еще. И такая невыносимая тишина в его комнате с оставя, как Африка в младенчестве положенный на бочок,